Глава 11. Апрель 2007 года. Ребекка моментально просыпается от громкого хлопка. Не понимая, что происходит, резко садится в постели, роняя подушку на пол. Она спокойно проспала вторую ночь в доме бабушки, но теперь кто-то ужасающе шумит. Раздается еще один хлопок. Ребекка протирает глаза. Звук похож на выстрел из винтовки. Кому, скажите на милость, могло понадобиться проснуться и стрелять без четверти 5 утра? Выстрелы не прекращаются, поэтому приходится подняться и выйти на крыльцо. На поле лежит густой туман. Различимы только контуры деревьев и строений. Но когда раздается новый выстрел, становится ясно, что стреляют из-за хутора Герды. Одевшись, Ребекка решительным шагом идет по гравийной дорожке. Арвида она находит в сарае. Несмотря на ранний час, он вовсю доит коров. Громко жужжит доильный аппарат. «Прошу прощения!» – громко окликает она. Сначала сосед ничего не замечает, но, увидев Ребекку, закатывает глаза. «Что случилось?» «Это ты стрелял на поле несколько минут назад!» «А тебе какое дело?» Ребекка скрещивает руки. «Ты меня разбудил!» «Жаль, конечно, но в деревне приходится рано вставать и много работать. А то разоришься». «Я уверена, что работаю уж по крайней мере не меньше тебя». «Кем работаешь? Каким-нибудь дизайнером интерьеров?» Ребекка с удивлением смотрит на него. «Я работаю в одной из крупнейших аудиторских компаний Швеции и впервые за много лет взяла отпуск». «Везет тебе. У меня ни разу не было отпуска». Сжав руки в кулаки, чтобы не закричать, она почувствовала, как ногти впиваются в кожу. Ну почему он так сильно действует ей на нервы? «Честно говоря, я считаю, что нельзя стрелять из оружия там, где живут люди». Арвид жестом предлагает ей отойти в сторону, потом обходит корову, которая громко мычит, пока он закрепляет доильный аппарат. «Вот так, хорошая моя», — говорит он, поглаживая корову по спине. «Ты слышишь, что я говорю?» «Да», — отвечает Арвид. «Просто я пытаюсь понять, почему тебе именно со мной так хочется поругаться? Ты же ведь даже не знаешь, кто стрелял». «Я слышала. Выстрелы доносились отсюда. А еще видела оружейный ящик в твоей прихожей». «Когда это ты была в моей прихожей?» «Ящик случайно попался мне на глаза, когда я стучалась в дверь», — объясняет Ребекка, убирая за ухо выбившуюся прядь волос. Арвид опускается перед ней на пол. «Это был не я», — бормочет он, опустив подбородок. «Это Эгон. Он стреляет кабанов на поле за сараем. Мне тоже это не нравится. Коровы пугаются. Я просил его больше так не делать, но он меня не слушает». «Не слушает, говоришь? Тогда мне придется поговорить с ним». «Конечно. Желаю удачи», — говорит Арвид, и уголок его рта приподнимается в кривую ухмылке. «Он послушает экономиста из Стокгольма, это точно. Кстати, раз уж ты все равно к нему наведаешься, попроси заодно и кур запирать». Выйдя из сарая, Ребекка направляется к дому Эгона. Щеки горят румянцем от раздражения. Она приложит усилия, чтобы показать Арвиду, как многого можно добиться обычной вежливостью. Выкрашенный в красный цвет дом размерами похож на бабушкин. Под прямым углом от дома стоит небольшой сарай. К нему пристроен загон для кур. Раз у него оборудовано специальное место для птицы, почему бы ее там не запереть? Рассуждает про себя Ребекка и стучится в дверь. Проходит пару секунд, потом раздается голос. «Что надо?» «Похоже, в этой деревне многим не хватает воспитания», думает она, наклоняясь к кухонному окну, расположенному рядом. «Здравствуйте, меня зовут Ребекка, я внучка Анны, той, что живет в Бьоргбакене». Первые лучи утреннего солнца отражаются от оконного стекла, ослепляя ее. Но девушка успевает заметить, как внутри кто-то шевельнулся, и скоро до нее доносится невнятное «заходи». Эгон сидит у кухонного стола и пьет кофе. Он одет в потертый махровый халат синего цвета, седые волосы стоят дыбом, грязные очки кособоко сидят на переносице. Несмотря на яркий солнечный свет за окном, в помещении царит полумрак, и Ребекка замечает, что ни одна из ламп не горит. «Здравствуйте, меня зовут Ребекка», — повторяет она. «Я слышал». «Можно мне присесть?» Эгон пожимает плечами и Ребекка выдвигает стул, приютивший, как оказалось, кипу старых газет и рекламных листовок. «Ладно, я постою», — говорит она. «Я пришла сюда с одной просьбой». «Вот как!» Девушка пытается изобразить улыбку, но под суровым пристальным взглядом Эгона это непросто. «Некоторое время назад я слышала выстрелы. Это вы стреляли?» Отхлебнув глоток кофе, хозяин кивает в сторону прислоненной к плите винтовки. «А можно ли стрелять в районе, где живут люди?» – осторожно спрашивает Ребекка. «Вдруг попадете в кого-нибудь?» «Я хорошо вижу, куда стреляю», – фыркает Эгон. «Разве не лучше охотиться в лесу?» «А я и не охочусь», – восклицает старик, наморщив нос. «Просто кабанов отпугиваю». «Вот как?» – удивляется Ребекка. «Она никаких кабанов не видела. Они вам мешают?» «Они выкапывают мои посадки картофеля. Стоит только посадить заново, они тут как тут. А защитная охота разрешена, между прочим, круглый год». «А нельзя их как-то по-другому остановить?» «Мне другие способы неизвестны», — говорит Эгон, выковыривая крупинку сахара между зубами. «Ты что-то еще хотела?» Ребекка уныло оглядывается по сторонам. Бабушкин дом был, конечно, захламлен, когда она приехала. Но с этим он и сравниться не мог. Повсюду раскиданы вещи, мойка завалена грязной посудой, на кухонной столешнице пирамида из пустых коробок из-под молока, рискующая в любой момент рухнуть. «Почему здесь так темно?» «Не твое дело!» «Прошу прощения, просто хотела поинтересоваться». Эгон продолжает пристально смотреть на нее. «Уже ухожу. Хотела еще рассказать, что бабушка в больнице. Она упала и сломала руку. Но надеюсь, что скоро вернется домой». «Вот как. Печально». Повернувшись к старику спиной, Ребекка надевает ботинки и уже тянется к ручке двери, когда Эгон откашливается. «Лампочки перегорели, а новые мне не вкрутить». «Извините, не расслышала». «Не дотянуться», — вздыхает он, показывая на плафон под потолком. «Я легко теряю равновесие и не могу высоко забираться». «Могу помочь, если хотите». «Да ладно. Меня полумрак не смущает. Я все равно почти ничего не вижу». «Тогда, наверное, тебе вовсе не стоило бегать по полю, заряженной боевыми патронами винтовкой», — подумала Ребекка, но тут же прикусила себе язык и вместо этого произнесла. «Ну, конечно же, здесь нужен свет. Где у вас запасные лампочки?» Спустя 10 минут Ребекка заменила все перегоревшие лампочки в доме и, довольная собой, огляделась вокруг. «Теперь здесь осталось немного убраться», — улыбается она. «Нет уж, голубушка, я не позволю тебе притрагиваться к моим вещам». «Не беспокойтесь, ни к чему не притронусь», — уверяет его Ребекка, подняв руки. «Да уж, не вздумай», — бормочет себе под нос Эгон, двигая через стол белую баночку с таблетками. «Раз уж начала помогать, можешь открыть мне лекарство для сердца? Там, похоже, крышку заклинило». «Не вопрос. Уверены, что больше ни с чем помощь не требуется». Старик отрицательно качает головой, а Ребекка замечает рамку с фотографией, стоящую за коробкой с сухими завтраками. С карточки на нее смотрит тот же Эгон, только значительно моложе и с аккуратно причесанными волосами. А рядом с ним радостная женщина в зеленом платье. «Моя Пия», — говорит старик бесцветным голосом. «Она умерла 3 года назад». «Очень грустно». Эгон кивает, но тут же вздрагивает, услышав громкое кудахтанье за окном. «Это ваши куры по окрестностям бегают?» «Да», — вздыхает он. «Им всегда удается выбраться из загона. С этой птицей хлопот не в проворот. Но я рад, по крайней мере, что у меня есть свежие яйца». «Понимаю. Не будете возражать, если я взгляну на ограду?» «Как хочешь». Ребекка выходит на маленькую, покрытую гравием площадку. В загоне гуляют, копаясь в земле, 2 курицы. Девушка осматривает дверь и, не обнаружив бреши, обходит большую клетку по периметру. В конце концов находит угол, где сетка отошла от столба. С такой поломкой она справится за 2 минуты. Продолжая обход участка Эгона, Ребекка видит картофельное поле. Земля изрыта, тут и там валяется надкусанная семенная картошка. Если это кабаны похозяйничали, она отчасти начинает понимать, почему Эгон хочет их подстрелить. Ребекка окидывает взглядом периметр участка. Хозяйство огорожено, но забор в нескольких местах поврежден. Подойдя к дыре покрупнее, ощупывает толстые зеленые прутья. Слишком много работы, чтобы браться за такое в одиночку. Но с небольшой помощью решаемо, думает она, поглядывая украдкой на дом Арвида. Одолжив у Эгона ящик с инструментом, Ребекка крепко прибивает сетку к столбу загона для кур и возвращается в кухню. «Загон починила», — радостно сообщает она. «Вижу, что у вас вокруг участка забор. Если мы починим его, и кабаны не смогут сюда пробраться, обещайте больше не стрелять». «Кто это вы? Ты с бабулей, что ли?» «Хотела соседа вашего спросить, Арвида». «У него нет времени», — махнув рукой, возражает Эгон. «Этот дурачок наивно полагает, что фермой еще можно управлять, как раньше. Но теперь, чтобы зарабатывать себе на жизнь сельским хозяйством, надо ставить все на промышленные рельсы». «Вот как? А я думала, что сельское хозяйство – беспроигрышный вариант. Ведь люди всегда хотят есть, правда?» «Да, можно было бы так подумать», – усмехается старик. «Но настоящие профессии теряют смысл. Везде одни машины. Вот подожди, еще немного, и они завоюют весь мир». Эгон делает паузу и поправляет очки на переносице. «Хотя твою работу они вряд ли отберут. Чем ты, кстати сказать, занимаешься?» «Я экономист». «Вот незадача», — бормочет старик себе под нос. «Такая работа уж точно роботу по силам. А я был рабочим на производстве. Проработал на одном и том же заводе 42 года, пока производство не автоматизировали. Хотя на прощание мне вручили памятный подарок», — рассказывает Эгон и достает отливающий серебром штопор с эмблемой предприятия. «Так много людей сократили, что денег на позолоченные часы для всех не хватило». Ребекка не находит, что сказать в ответ. «Жаль», — замечает она. «Да ладно, я не жалуюсь. Вон, картошка есть, не голодаю», — отвечает старик, подмигивая Ребекке. Убрав ящик с инструментом, девушка забирает коробку с перегоревшими лампочками. Она задумывается, насколько лучше жилось бы обоим, если бы Арвид и Эгон помогали друг другу. Когда живешь вот так в полном одиночестве, без посторонней помощи справиться непросто. «Я поговорю с Арвидом», — говорит она. «Он ни за что не согласится. Мы не очень-то с ним ладим». «Но стоит, по крайней мере, попытаться», — продолжает Ребекка, выдавив из себя улыбку.